584. Сентябрь 8. Усиление плодоносного напряжения. Ты мой, ты близости смысла сознавший, ты близок мне близостью духа. И провод духа горит и напрягается внутренним огнем в преддверии сужденного срока. Можешь ли сравнить богатства свои и возможности свои с тем, что от земли? Истинно выше имеешь. Пусть сердце будет открыто владыке, и только ему, до конца. Открытие сердца владыки делается сознательно, как бы перенесение сердца в храм духа для отдачи его навсегда владыке света. Если ты владыкин, то и сердце твое владыкино тоже. И сердце, вооруженное владыкой и отданное ему, будет молотом для сокрушения врага, будет мощным, не знающим поражения оружием света. Близость мою осознайте во всей ее глубине, широте и длительности, не имеющей ни конца, ни начала. Оружие света тебе я даю. Это сердце твое, преображенное мною на огнях преданности, любви и служения. Дозволено все, и прощается все, если сердце отдано мне бесповоротно и без условий, ибо тогда ничто земное не может иметь над сознанием власти.